Миссис Пайпер так прелестно рассмеялась, что все оставшиеся у миссис Фейерболт сомнения касательно слухов о Фредди Гэдни почти развеялись. «О, это огромная чаша!» Губки миссис Пайпер, когда она произносила слова, становились похожи на яркие лепестки роз. «С этой чашей связана целая история». «О! Помните молодого Карлтона Кенби?» «Так вот, одно время он ухаживал за мной. И в тот вечер, 7 лет назад, в 92-м, когда я сказала ему, что намерена выйти замуж за Гарольда, он заявил свысока: «Эвелин, я намерен сделать вам подарок, который холоден, прекрасен, пуст и виден насквозь, как вы». Это слегка напугало меня, глаза его были так мрачны. Я думала, он подарит мне дом с привидениями или что-нибудь, что взорвется, когда я открою коробку. Но прибыла эта чаша. Разумеется, она прекрасна. Ее диаметр или периферия, или, как это называется, 2,5 фута, или даже 3,5. В любом случае, ей не хватает места на полке. Она высовывается из серванта. «Дорогая, как это странно. И, кажется, он тогда же покинул город?» Миссис Фейерболт делала мысленные пометки. «Холодная, красивая, пустая и видна насквозь». «Да, он уехал на запад или на юг, или куда-то еще», ответила миссис Пайпер, излучая ту божественную неопределенность, которая возвышает красоту над течением времени. Миссис Фейерболт натягивала перчатки, одобрительно отмечая, как открытый проход между просторной музыкальной комнатой и библиотекой, а также видимая часть столовой, создают ощущение простора. Это был лучший из небольших домов в городе, а ведь миссис Пайпер поговаривала о переезде в более вместительный на авеню Девера. Гарольд Пайпер, наверное, печатает деньги. Когда она вышла на тротуар, в сгущающиеся осенние сумерки, ее лицо приняло то неприязненное, слегка брезгливое выражение, с которым положено выходить на улицу преуспевающим женщинам старше 40. «Если бы я была Гарольдом Пайпером, — думала она, — я бы проводила чуть меньше времени на работе и больше дома. Кто-нибудь должен поговорить с ним».